теребящая воротничок халата, острые углом лопатки, и у нее от жалости ныла душа. Но отступать-то некуда, надо пройти через это. В комнате Вячеслав Николаевич опять сидел у телевизора. Там шла программа «Время». Он сидел так близко к экрану, что Татьяна Сергеевна хмыкнула. «Сейчас поцелуются». Евгения Ивановна что-то подбирала с зеленого паласа, и когда они вошли, через плечо посмотрела на них, медленно выпрямилась. Так и стояла, не сводила с них глаз. «Ну, я же вижу, что-то случилось», — тихим перехваченным голосом произнесла она. Татьяна Сергеевна обняла плечи Анастасии и почувствовала, что она вся дрожит. «Выходит, я скоро стану прабабкой». Евгения Ивановна по-прежнему смотрела то на мать, то на дочь. Татьяна Сергеевна видела, как медленно открывается и начинает дергаться ее рот. «У Наськи будет ребенок». Уф, даже легче стало. Она прижала Анастасию к себе. Евгения Ивановна оглянулась на мужа, он вывел звук и опять посмотрел на мать. «Что? Какой ребенок? Какого Бог пошлет? То ли мальчик, то ли девочка». Она видела, каким длинным, некрасивым становится лицо дочери и как дергаются ее губы. Вячеслав Николаевич не обернулся. Он сидел лицом к беззвучному экрану, но по его позе, по напряженному затылку, было видно, что он все слышал. Евгения Ивановна нашла рукой сзади спинку стула, медленно опустилась на него. «Надеюсь, это шутка». Конечно, она сама не верила, что это шутка. Спросила просто так, на всякий случай. Анастасия закрыла лицо ладонями. Татьяна Сергеевна подвела ее к матери. Евгения Ивановна вздохнула, взяла ее мокрую от слез руку. «Тебе ж рано. Тебе ж вот только будет 19. Еще учиться. Но не плачь». И Вячеслав Николаевич, как видно, решил, что главное позади, сразу обмяк, расслабился, двинул стулом, обернулся, посмотрел на дочь с неопределенной улыбкой. Глаза у него были жалостливая и добрая. А Татьяна Сергеевна знала, что самое главное впереди. «Что, запечалились, как на похоронах?» — бодрым голосом крикнула она. «Радоваться надо!» И Вячеслав Николаевич вскочил, все с той же неопределенной улыбкой подошел к дочери, поцеловал ее, она потерла щекой о его плечо. «Я хоть на последнем курсе замуж вышла», — вновь завела Евгения Ивановна. «И то трудно было, а ты еще и не поступила». «Чего теперь ныть? Ведь не рассосется!» — суетила Татьяна Сергеевна. Достала вазу с яблоками, нарезала одно дольками. «Да и хватит ей горшки выносить, если в этот год не поступит, пусть специальность приобретает». Она сыпала словами, заговаривала тревогу, но Евгения Ивановна не слышала. Она скорбно смотрела на дочь, вздыхала, прижимала к своей щеке ее тонкие пальцы, а потом вдруг уронила руки. «Да ведь и денег у нас таких нет, к свадьбе годами копят». Анастасия быстро посмотрела на Татьяну Сергеевну, и та подумала: «Вот оно, надвинулось. Ладно, теперь поглядим, не нырнешь ли ты с перепугу под стол, как тот хирург?» «О свадьбе голову не ломай». Наська замуж не хочет».